Глава 9. Таинственная мать обнаружена и тайна соблюдена. Специальный выпуск вечерней газеты. Таинственная мать откликнулась на приглашение изобретателя лесного чая и пришла к нему на квартиру. Полная тайна соблюдена. В газете стояло следующее. Мы связаны честным словом, поэтому соблюдаем полную тайну. Можем сообщить только, что дама, являющаяся матерью Тонечки, многодетная вдова. Не публикуем ее фамилию, так как обещали молчать. Поэтому можем только прибавить, что она имеет собственный дом в непосредственной близости от места жительства Тонечки. Мы дали честное слово соблюдать полную тайну и можем сообщить лишь то, что ей 35 лет, и она намеревается снова вступить в брак. По ее словам, отец Тонечки жив, он чиновник и тоже имеет несколько детей. Вдаваться в дальнейшие подробности нам не позволяет данное нами обещание хранить полное молчание об этом деле. Мы можем еще добавить, что господин этот, как две капли воды, похож на Тонечку, портрет которой мы даем в завтрашнем номере нашего иллюстрированного предложения вместе со снимком, запечатлевшим сцену трогательного свидания матери с дочерью. Тайна была полностью соблюдена, а номер вечерней газеты разошелся в количестве 60 тысяч экземпляров.